Габриэль. Изгнание. Слово это вонзалось ему в мозг шпорами все время, пока он скакал. Выбора у него не было — уехать или умереть. Сколько еще ему нельзя будет приближаться к своим землям? Такая несправедливость смертельно его оскорбляла. Он ведь просто повиновался приказам. Подумать обо всем спокойно не удавалось. Он доверился коню, чтобы тот сам огибал в ночи преграды. Это было опасно, как и все отныне. Он вспомнил юные годы, как его растил отец, обучая всему, и управляться с оружием, и защищать свою честь. И вот он бежит, словно трус. В жилах бурлил гнев. Он старался сосредоточиться на конкретных вещах. Сколько у него осталось в кошельке? Наверное, хватит до завтра, и то с трудом. Будущее отвернулось от него. Вся карьера теперь позади. «Уберите руку, сударь!» Он схватил Мадлен за бедро, поправляя ее на лошади. Он не мог отрицать, что она ему нравится, но сейчас точно было ни время и ни место. Однако он сжал бедро крепче, даже не думая слушаться ее. Она вонзила ему ногти в тыльную сторону ладони. «Ах ты, ведьма! Ну ладно, раз решила поиграть...» Он натянул поводья и остановил коня посреди леса. Девушка ткнулась ему в спину, глухо вскрикнув. Перекинув ногу через шею коня, он слез и грубо стянул Мадлен за собой. Небо прорезала падающая звезда. Он машинально загадал, чтобы ему опять улыбнулась удача. Наука заявляла, что это метеоры, небесные тела, проходящие сквозь эфир. Но доказательств этому не было. Все это пустые россказни. А он не из легковерных. «Сударь, что вы делаете?» «Пришло время объяснить тебе, кто здесь приказывает». Она со вздохом отвернулась. «Это незачем. Я уже знаю, и с вами, сударь, не замечтаешься?» «О чем ты, нахалка?» «Я-то все поняла». «Рад за тебя, потому что я нет». «Вы не снимаете шляпу в моем присутствии, а чтобы понять, как мужчина будет обращаться с дамой, надо смотреть на шляпу». «Это ты-то, дама?» «Ну все, с меня довольно». Он схватил ее за талию и прижал к себе, не обращая внимания на сопротивление. «Пустите, сударь!» «Можешь кричать, никто тебя не услышит!» Она вскинула голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Кто вам сказал, что вы заставите меня кричать?» «Это мы посмотрим». Он схватил ее рукой за мальчишеские волосы, пригнулся и поцеловал. От удивления она вся напряглась. Он не заканчивал поцелуя, губы у нее оказались невероятно мягкие. Он чувствовал, что она начала расслабляться, как жертва, покорившаяся хищнику. Он разжал руки, она опустила веки. «Я не спешу. Лучше дождусь, когда мы доедем». Она подняла голову. «Вы, выходит, знаете, куда скачете посреди ночи через лес?» «Разумеется. Пора ехать дальше. Луна скрылась за тучами, нужно этим пользоваться. Давай скорее». Он забрался в седло и втянул ее следом, вновь усаживая за спиной.